Глава 14. Снегурки не нужны. Работа на телевидении меняет человека. Ты учишься совсем иначе смотреть на окружающий мир. Выйдите в час пик в центр города и понаблюдайте. Что вы увидите? Текущую по улице людскую толпу. Стальную вереницу гудящих автомобилей, яркие кляксы рекламных экранов. Иными словами, вы заметите некий процесс, звуки, наверняка обратите внимание на особенно яркое или особенно громкое. Как начала смотреть на окружающий мир я? Сюжетами, историями. Такой образ мысли у меня сохранился до сих пор. Я открываю глаза и не вижу толпы. Передо мной сотни, тысячи отдельных людей, семей, влюбленных пар. Сразу обращаю внимание на то, что у каждого своя скорость ходьбы, разные траектории, выражения лиц, ни одного похожего. В 2008 году мне предстояло выпускаться, и диспозиция была такая. Я достаточно известная, ну, хорошо примелькавшаяся девушка с телевидения. У меня все отлично с КВН, разудалые корпоративы, новые друзья, репетиции, поездки. По идее, мне необходимо было идти на работу в театр. Однако желания особого не было. Но для очистки совести я предприняла попытку устроиться в храм искусства. Мы с подругами пошли по театрам. Тюз, драм, трам-пам-пам. Отказали везде. Мы уже не претендовали на Сильфиду и Глафиру. Подайте на пропитание хотя бы Снегурочку. Однако оказалось, что и Снегурочки уже расписаны на годы вперед. Под актрис в возрасте далеко за 40. Такая, в общем, не внучка Деда Мороза, а его одноклассница. С удивлением обнаружили, что роли Герды и Ассоль также были заняты актрисами под 50. Как же так? Была возможность приткнуться во второй и в третий состав. То есть, если кто-то из главных артистов заболеет, то вызывают дублёры из второго состава. А если и тот простудится, тогда ладно, так уж и быть, выходит третий. А потом я села в кафе, заказала латте, морковный торт и, помешивая в кружке тростниковый сахар, подумала. А оно мне вообще надо? Аккуратно ложечкой поддела кусочек торта, мечтательно погрузила его в рот, запила сладковатым кофе и поняла точно. Нет, оно мне вообще не надо. Так закончилась моя не начавшаяся театральная карьера. Перескакивая в сегодняшний день, могу сказать, сейчас я понимаю, что мне было бы невероятно интересно поработать в классическом театре. Я часто их посещаю и получаю невероятное удовольствие от игры. Станиславский стучится в мое сердце все сильнее. Может, пора, дорогой Константин Сергеевич?